придумывая те слова, в которых она все скажет Долли, и умышленно расстравляя свое сердце, Анна вошла на лестницу. «Есть кто-нибудь?» — спросила она в передней. «Катерина Александровна Левина», — отвечал лакей. «Кити! Та самая Кити, в которую был влюблен Вронский», — подумала Анна. «Та самая, про которую он вспоминал с любовью. Он жалеет, что не женился на ней. Обо мне он вспоминает с ненавистью и жалеет, что сошелся со мной». Между сестрами, в то время как приехала Анна, шло совещание о кормлении. Долли одна вышла встретить гостью, в эту минуту мешавшую их беседе. «А ты не уехала еще? Я хотела сама быть у тебя», — сказала она. «Нынче я получила письмо от Стивы». «Мы тоже получили депешу», — отвечала Анна, оглядываясь, чтобы увидать Кити. «Он пишет, что не может понять, чего именно хочет Алексей Александрович, но что он не уедет без ответа. Я думала, у тебя есть кто-то. Можно прочесть письмо?» «Да, Кити», — смутившись, сказала Долли. «Она в детской осталась. Она была очень больна». «Я слышала. Можно прочесть письмо? Я сейчас принесу». «Но он не отказывает. Напротив, Стива надеется», — сказала Долли, останавливаясь в дверях. «Я не надеюсь. Да и не желаю», — сказала Анна. «Что ж это Кити считает для себя унизительным встретиться со мной?» — думала Анна, оставшись одна. «Может быть, она и права. Но не ей, той, которая была влюблена в Вронского, не ей показывать мне это, хотя это и правда. Я знаю, что меня в моем положении не может принимать ни одна порядочная женщина. Я знаю, что с той первой минуты я пожертвовал ему всем. И вот награда. О, как я ненавижу его! И зачем я приехала сюда? Мне еще хуже, еще тяжелее». Она слышала из другой комнаты голоса переговаривавшихся сестер. «И что ж я буду говорить теперь Долли? Утешать Кити тем, что я несчастна, подчиняться ее покровительству? Нет, да и Долли ничего не поймет. И мне нечего говорить ей. Интересно было бы только видеть Кити и показать ей, как я всех и все презираю, как мне все равно теперь». Долли вошла с письмом, Анна прочла и молча передала его. «Я все это знала», — сказала она, — «и это меня нисколько не интересует». «Да чего же?» «Я, напротив, надеюсь», — сказала Долли, с любопытством глядя на Анну. Она никогда не видала ее в таком странном, раздраженном состоянии. «Ты когда едешь?» — спросила она. Анна, сощурившись, смотрела пред собой и не отвечала ей. «Что ж, Кити прячется от меня», — сказала она, глядя на дверь и краснея. «Ах, какие пустяки! Она кормит, и у нее не ладится дело. Я ей советовала, она очень рада, она сейчас придет». Неловко, не умея говорить неправду, говорила Долли. «Да вот и она».